Бей остался у Ушакова до утра, предвкушая сытный ужин, водку и добрые разговоры. Да и не хотелось ему слушать назойливое нашептывание писклявого Шеремета. Закинов просится под покровительство. То был триумф. Наверное, так встречали в древней Элладе победителей. Засыпали цветами. Женщины вздымали руки, как бы благодаря Бога за избавление. Дети совали в карманы конфеты и целовали освободителей. Ушаков шел впереди отряда русских моряков, медленно приостанавливаясь, дабы помахать стоящим на балконе, вылезшим на крыши, столпившимся у ворот жителям. Часто поворачивался лицом к морю, чтобы налетающий ветерок иссушал набегающую на глаза влагу. Вытирать слезу было неудобно, ведь мужчина, моряк, адмирал. А цветы сыпались, и над всем этим плыл колокольный звон, возвещая о полной союзной победе, о действиях совместных, о новых надеждах и думах островных жителей. Действия начались успешно. 13 октября был взят остров Китира. Завидев эскадру, гарнизон директории почти сразу капитулировал. Французы уже знали, что население Китиры по нескольку раз прослушало пригласительные письма Ушакова, который вместе с утренней и вечерней молитвой зачитывал в церкви Дармас. Они попытались арестовать попа-бунтовщика, но крестьяне, вытащив из тайников ружья и копья, ножи и сабли, отогнали солдат. Вооруженный отряд китирцев рос не по дням, а по часам, и к подходу русской эскадры в гарнизоне бушевало море повстанцев. Русская партия на островах без труда взяла верх. Вот уже 15 дней развивался русский флаг над Китирой. Сегодня он затрепещет и над Закинфом. И здесь жители ждали их, и здесь островитяне вооружились. Находясь на перепутье морских дорог, остерегаясь внезапных нападений, вылазок корсаров, каждый островной житель хранил оружие, имел тайники, замаскированные склады с продовольствием и боеприпасами. Французский начальник гарнизона подполковник Вернье решил опередить агитацию Ушакова и развесил везде прокламации, описывая зверства турок. На больших листах были нарисованы усатые и пузатые османы, держащие над мешком отрезанную голову грека, а рядом русский моряк с цветами в руках. Плакат должен был, по мнению Вернье, разоблачить коварный союз России и Турции, но получилось наоборот. Местный художник, исполнявший заказ, а скорее приказ французов, нарисовал русского моряка симпатичным, привлекательным парнем, отделил его от турка и даже повернул в другую сторону. На второй день турецкая челма уже была переделана в шапку французского гвардейца с трехцветной кокардой. Вернье объявил острова в опасности и перед лицом монархического заговора призвал всех граждан в национальную гвардию. Но на пункты сбора явилось всего несколько человек. Французам уже не верили. Их свободолюбивые лозунги упали в цене. Жители острова шли не на призывные пункты, а стекались к дому графа Маркиса. Граф был доволен, что не поддался уговорам родственников и не перешел на службу к французам, оставаясь ревностным поклонником России. Под ее флагом он и собрал 8000 человек. Крестьяне, направляясь в отряд Маркиса, походя громили дома якобинцев, сжигали официальные долговые документы, разбивали двери тюрем. Правда, среди разгромленных якобинцев почти все оказались людьми имущими. Было немало и дворян. Маркис заподозрил, что тут подстрекательство злонамеренного Мартиненгоса, который ненавидел нобелей, которого преследовали французы. Но в тот момент было не до выяснения отношений, и ополчение Маркиса вышло на побережье, где показались паруса кораблей капитан-лейтенанта Шостака. Море, хотя и не штормило, но волновалось. Корабли стали в отдалении, спустили шлюпки. Гребцы старались изо всех сил, но пристать к берегу не могли. Волны, откатываясь, оттаскивали лодки в море. И тут крестьяне, взявшись один за одного, наладили цепочку к лодкам. Вот один перехватил брошенный лень веревки, подтянул его к себе, другие уже подхватывали русских солдат и, взявшись за руки, несли их к берегу. «С люльки на руках-то не носили», — смущаясь, отряхивался от брызг усатый гренадер. «Ну, сейчас можно и прямо в бой, подштанники-то сухие», — прихохатывал другой. Высадился из шосток, дал залп из немногих пушек, велел занимать позицию на вершине холма, откуда были видны крепость и город. Вскоре над городским муниципалитетом весело бился русский флаг, оповещая, что французы уже оттеснены в крепость. А вот и основная эскадра. Полукольцом охватили остров корабли Ушакова, развернулись бортами, из бортов показались пушки. Еще мгновение, и над крепостной стеной взвелся белый флаг. Шлюпка французов устремилась к флагманскому кораблю, а оттуда плыли вдохновленные русским адмиралом закимские представители. Они только что получили там боевое знамя адмирала и распоряжение об атаке на крепость. Помахали кулаками французам, горя желанием идти в наступление. Однако наступать не пришлось. Ушаков был настроен благодушно и без проволочек, согласился на выгодные для французов условия сдачи, кровопролития не желал. Важно было овладеть крупным островом.